Книга пятая. Часть первая. Компостельские паломники. Глава первая. Богадельня в Обраке. Туман с каждым мгновением становился все гуще. Его длинные серые полотнища велись вокруг изнуренной толпы паломников, словно влажное погребальное покрывало. Сколько уже времени они брели по этим безлюдным, унылым пространствам, пересеченным рытвинами и болотами, со спящей сине-зеленой водой. Долгие часы, бесконечно. Между тем не видно было никакого убежища, где усталые люди могли отдохнуть. Поднялся ветер, завыл, набросился со всех сторон, разрывая туман. Но тот опять быстро сгущался, поглощая гул голосов и шарканье ног. Катрин шла среди других. Она согнула спину и опустила голову в большой шляпе, изо всех сил стараясь удержать полы накидки, которую рвал вихрь. Она тяжело опиралась на посох, помогавший крепче держаться на ногах. За 5 дней, пройденных из Ле-Пюи, она поняла, какую бесценную помощь оказывает вот такая длинная палка, когда напутника начинает давить усталость. Частенько в пути ей приходилось поддерживать свою спутницу Жилетту де Вошель. Она с ней познакомилась во время пасхальной службы. Это была вдова лет 40 из хорошей семьи, прекрасно воспитанная, с трагическим лицом. Она была нежной, меланхоличной и глубоко набожной женщиной. Увидев, с каким трудом Жилетта шла по дороге, часто заходясь в мучительном кашле и едва переводя дыхание на этой горной высоте, Катрин не удержалась и предложила ей свою помощь. Сначала Жилетта отказалась. «Вам будет трудно со мной, сестра моя. У вас и своих трудностей хватает». Так оно и было. Усталость давила на плечи, ноги были стерты туфлями из грубой кожи. Но Катрин чувствовала, что ее спутнице еще хуже. Надо оказать помощь ей. И мило ей улыбнулась. «Со мной все в порядке, а вдвоем мы будем поддерживать друг друга». Так, опираясь одна на другую, они пошли по ухабистой дороге, которая становилась все ужаснее. В первые рассветные часы они вышли из мальбузонских сараев с намерением добраться до Назбинальского монастыря, который находился всего в 2 лье дальше. Но туман быстро сгустился, и вскоре они убедились, что сбились с пути. Вдоль тропы не было видно никаких сложенных пирамидами камней. Тогда предводитель собрал их вокруг себя. «Нам нужно идти по этой тропе, куда бы она нас ни завела», — сказал он. «Сойти с нее значит подвергнуться риску кружить в тумане. Тропинка нас все-таки куда-то выведет, и во всяком случае положимся на милость Божию». Ему ответил одобрительный шепот. Слова предводителя стали переводить для швейцарцев и немцев, которые шли сзади. Никто не высказал другого мнения, настолько было велико влияние этого пастыря на разношерстное людское стадо. Ему было примерно 45 лет, и, по правде говоря, Катрин не очень-то много знала о нем. Она слышала, что его звали Жербер Буа, что он был одним из самых богатых горожан Клермона, но сейчас в это трудно было поверить. Высокий и худощавый, он выглядел аскетом. Обычно выражение его серых глаз было суровое и властное, но время от времени Катрин видела, как в них пробегало что-то очень похожее на страх. Тон его всегда оставался ледяным. У Катрин было четкое ощущение, что он ненавидел женскую половину человечества. Его манера обращения с ней оставалась холодной, едва-едва обходительной, тогда как в отношении других паломников он проявлял больше сердечности. Когда приходил час молитвы, Катрин замечала, что душа у этого человека воспламенялась. Жербер увлек своих паломников по неизвестной дороге, и они шли, шли. В какой-то момент из тумана возник древний мост через поток. Они решили, что это Бог послал им ориентир. «Это река Босс, а дорога ведет к Маркастелю. Нам нужно идти все время прямо. Не станем делать привал на Сбинале, а пойдем сразу в богадельню в Обраке. Ну, смелее в путь». Слова обрадовали всех. Их предводитель знает, куда держать путь. Он был в этих местах. Не зря ведь он сказал, что им будет гораздо лучше в богадельне, чем на Сбинале. Приют в пустынных местах — радость для путника, и они с песней пошли дальше. Но мало-помалу Туман заволок окрестности, голоса глохли в этом сыром полумраке. Опять в душах зашевелился страх. По трещине в земле они угадывали ловушку в торфянике, обходили рытвины и ухабы. Силы были на исходе, всеми овладело тупое безразличие. Хотелось лечь на землю прямо здесь, в этой пустыне, под ледяным ветром, который нес с собой хлопья снега. В последние мартовские дни заморские снегопады — не редкость в унылых пространствах вокруг Абрака. Несмотря ни на что, на гнуснейшую погоду, стертые ноги, усталость, мужество Катрин не ослабевало. Для того, чтобы увидеть Арно, она готова была вынести в 10 раз больше. Внезапно Жилетта де Вошель споткнулась о камень и упала, увлекая за собой Катрин. В колонне паломников произошло некоторое смятение, и немедленно Жербер-Буа оказался рядом с женщинами. Что происходит? Не могли повнимательнее смотреть под ноги? Тон был сухой, вовсе лишенный участия. Катрин ответила также жестко. Порядком устав, она не была расположена выносить плохое настроение этого клермонца. «Моя спутница в изнеможении, да еще эта дорога без конца, если можно ее назвать дорогой, к тому же туман». Тонкий рот Жербера сложился в презрительную улыбку. «А всего ведь 5 дней прошло, как мы в дороге. Если эта женщина больна, ей нужно было оставаться дома. Паломничество — это не увеселительная прогулка». «Бог хочет, — сухо прервала его Катрин, — чтобы люди проявляли сострадание к другим и милосердие к их немощам. Хороша же заслуга пускаться в это покаянное путешествие здоровяку. Вместо упреков, мессир, лучше бы предложили помощь». «Женщина, — ответил Жербер, — здесь никто не спрашивает вашего мнения. Мне довольно того, что я должен вести людей до святой могилы апостола. Любой из наших спутников окажет вам помощь. Осмелюсь заметить, что я назвала вас мессиром, и у меня нет привычки откликаться на женщину. У меня есть имя. Я Катрин де Монсальви. У вас прежде всего невообразимое высокомерие. Здесь есть только собравшиеся вместе грешники и грешницы, стремящиеся к раскаянию». Презрительный и одновременно менторский тон клермонца довел до белого коленя с трудом сдерживаемый гнев Катрин. «Вам ли говорить о высокомерии других, брат мой?» — прервала она его, напирая на слово «брат». «Явно вы знаете о предмете ваших наставлений в совершенстве, особенно если судить по вашему собственному горячему милосердию». В серых глазах Жербера сверкнула злость. Его взгляд и взгляд Катрин скрестились, как 2 шпаги, но молодая женщина не опустила глаз. Она почувствовала дикарскую радость перед явным ожесточенным раздражением этого человека. Он должен почувствовать раз и навсегда, что она никогда не станет танцевать под его дудку. Именно это и говорил твердый взгляд Катрин. И Жербер это понял. Бессознательным жестом он поднял руку с тяжелым посохом. Один из паломников живо встал между ними, схватил его за поднятую руку и заставил опустить ее. «Вот так, брат мой, снизьте тон. Не забывайте, что перед вами женщина, а не слуга. Ей-богу! Ну и крутые же у вас в вашей дикой Оверни манеры!» — произнес насмешливым тоном человек. «Не лучше ли вывести нас из этого тумана? Он нас пробрал насквозь, до костей, чем воевать с дамами. Мне кажется, мы выбрали плохое место для разговора. Я помогу даме Катрин поддерживать нашу сестру до привала, если, однако, мы, наконец, доберемся до него». «Богодельни о ней позаботятся как надо», — пробормотал Жербер, вернувшись на свое место во главе колонны. «Когда я увижу крыши, только тогда поверю в его богодельню», — заметил защитник Катрин, помогая ей поднять бедную Жилетту, у которой колени подгибались от усталости. «Эту женщину нужно нести», — закончил он, бросая вокруг себя взгляд, словно что-то ища. Катрин улыбнулась ему с благодарностью. Она не видела его раньше и удивилась странному для паломника виду. Это был молодой человек, лицо которого совсем не соответствовало представлению о набожном паломнике. На этом чрезвычайно выразительном лице все было наперекосяк и чересчур. На толстые чувственные губы буквально ложился большой, длинный, горбатый нос. Маленькие голубые глазки глубоко сидели под бесцветными бровями. Подбородок был квадратный и волевой, лицо покрывали преждевременные морщины. Черты были грубыми, лицо подвижным, а живой взгляд свидетельствовал об уме, да и насмешливые складки у рта указывали на его непреодолимую склонность к иронии. Видя, что Катрин молчаливо его изучает, он дружелюбно улыбнулся, при этом рот растянулся до ушей. Он снял большую паломническую шляпу с лихо заломленными полями и подмел ею пыль на дороге. «Жос Ролар, прекрасная дама, к вашим услугам. Я парижанин, дворянин, любитель приключений. Отправился в Галисию и спросить прощения моим грехам, а они многочисленны. Эй, там! Кто мне поможет нести эту женщину до приюта?» Среди ближних соседей таких не нашлось. Паломникам хватало своих собственных трудностей. Все устали, были разбиты, дрожали от холода на этом высоком плато, где дул резкий ветер. Ни у кого не оказалось мужества и сил нести лишний груз. Катрин подумала про себя, что у них вид напуганных овец, и с пренебрежением улыбнулась. Вот она, взаимопомощь, взаимная поддержка между паломниками. А Жербер Буа уже вел людей дальше. Тогда Жос с размаху хлопнул по плечу сутулившегося человека среднего роста. «Давай, приятель, помоги мне немного. Разве когда-нибудь бывало, чтобы святые люди, как вы, братья мои, так поступали, а? Никто не хочет, а вы, приятель, мне не откажете?» «Я вовсе вам не приятель», — пробурчал тот. Без всякого энтузиазма он подошел с Жосом к Катрин, которая пыталась поднять Жилетту. Жос взглянул на вытянутое лицо паломника, от души рассмеялся. «Да уж ладно, разве мы оба не парижане? Гордость — страшный грех, в особенности у паломника, брат мой. Дама Катрин, представляю вам мессира Колена де Запинет, выдающегося юриста и человека больших знаний, которого я, к своему большому счастью, обнаружил здесь. Так возьмите, брат мой, эту госпожу с одной стороны, а я поддержу ее с другой. Неприлично, чтобы дама Катрин так надрывалась, когда мы здесь». Сердитое лицо выдающегося юриста вызвало у Катрин внезапное желание рассмеяться, что на мгновение сняло усталость. Она бы поклялась, что он ругается. Весь его вид, выражение сердитого лица говорило: «Иди ты к дьяволу с твоим ядовитым языком». Но Колен, тем не менее, подал Жилетте руку, а Жос поддержал ее с другой стороны. Так, опираясь на них, бедная женщина поплелась дальше. Катрин взяла ее палку и тощую котомку. Все двинулись в путь. Но этот эпизод развязал языки. Теперь паломники жаловались на долгий переход, окружавшую их темноту, предательские трещины. Они стали молить святого Иакова поддержать их. «Молчите!» — прозвучал где-то в тумане властный голос Жербера. «Или уж пойте!» «У нас мужества не хватает», — ответил кто-то. «Почему не признать, что мы заблудились?» «Мы вовсе не потеряли дорогу», — ответил вожак. «Богадельня теперь близко». Катрин уже было раскрыла рот, чтобы тоже высказать сомнение, но, словно подтверждая правоту слов клермонца, сквозь туман пробился слабый и тонкий звук колокола. Буа с торжеством провозгласил: «Вот и колокол, сзывающий путников. Мы на верном пути. Вперед!» Высоко подняв посох, словно знамя, он устремился в том направлении, откуда слышался звук. Измученные люди подались за ним. «Будем надеяться, что у него есть чувство направления», — пробормотал Жос. «Ничто так не обманчиво, как туман». Катрин не ответила. Ей было холодно, и она страшно устала. Но звук колокола становился все громче. Вскоре слабый желтый свет забрезжил в потемках. Жербер Буа приветствовал его с торжеством. «Такой призывный огонь монахи зажигают на колокольне. Мы подходим». Внезапно среди тумана Катрин с облегчением увидела скопище приземистых построек. Разрезая небо черными ребрами, перед ними встали огромная античная башня, массивная квадратная колокольня, на которой короной горел огонь, высокий неф, укрепленный мощными арками. Все они, казались, пасли темное стадо больших зданий. Приют для путников, устроенный в складке широкого плато, имел вид прямо-таки крепости. ожившие паломники принялись радостно кричать и даже перекричали звук колокола, удары которого властно падали им прямо на головы. Главные ворота, скрипя, открылись, выпустив трех монахов с факелами. «Мы богомолы, божьи люди!» — крикнул Жербер сильным голосом. «Мы просим приюта! Входите, братья, приют открыт для вас!» Внезапно пошел снег, укутывая белым покрывалом обширный глинобитный двор, где в ноздри путникам ударил сильный запах овчарни. Катрин устало прислонилась к стене. Но, конечно, их сейчас поселят в одной комнате со всеми ее спутниками. Но в этот вечер, не зная даже почему, ее донимало желание остаться хоть на какое-то время одной. Может быть, потому что это путешествие сбивало ее с намеченного пути? Она чувствовала себя чужой среди этих людей, посторонней. Все они стремились к могиле апостола, чтобы искупить свои грехи, что означало в какой-то мере гарантию райского убежища. Их гнал страх перед адом. А она? Конечно, она желала, чтобы Бог положил конец ее мукам, чтобы Бог вылечил любимого ею супруга. Но более всего ей хотелось вернуть его, его любовь, его поцелуи, его жар, все, что олицетворял собой живой Арно. В ней не трепетали высокие духовные помыслы. Ее снедала именно земная любовь, телесная, без которой она не могла жить. «Мы разделимся», — произнес отрывистый голос Жербера. «Гостеприимные монахини позаботятся о женщинах, а мужчины пусть идут за мной». Тут Катрин увидела, как из строения вышли четыре монахини в черных облачениях августинского ордена с белыми нагрудниками. Жос Ролар и Колен де Запинет передали двум из них бедную Жилетту. Катрин попросила монахинь: «Моя спутница совсем потеряла силы, ей нужны забота и настоящий отдых. Нет ли у вас комнатки, где я могла бы заняться ею?» Монахиня посмотрела на Катрин с досадой. Это была могучая деревенская девушка, которую не испугает ничто. Она принялась укладывать Жилетту на носилки, которые одна из монахинь позаботилась принести. Затем вместе с другой монахиней они подняли носилки, и только тогда она ответила молодой женщине: «У нас две комнаты. Они заняты одной знатной дамой и ее служанками. Эта дама приехала к нам 10 дней назад со сломанной ногой. Из-за этого несчастного случая она все еще у нас. Очень хорошо понимаю, но не могла бы она отправить своих женщин в общий зал и уступить одну из комнат?» Сестра Леонардо не сдержала насмешливой улыбки и пожала крепкими плечами. «Лично я не рискну попросить ее об этом. Она, скажем, у нее характер несговорчивый. Видно, что это очень высокопоставленная дама». «У вас, между тем, вид человека, которого нелегко устрашить, сестра моя», — заметила Катрин. «Но если эта дама наводит на вас такой страх, я охотно сама схожу к ней». «Не то что я боюсь ее», — произнесла сестра Леонардо. «Просто терпеть не могу крика, а наша мать-настоятельница тоже. А Господь наш наградил эту даму ужасающим голосом». Они тем временем уже вошли через низенькую дверку в дом, где жили монахини, ухаживающие за больными. Остальные женщины-паломницы тоже последовали за ними. Они оказались в обширной кухне, пол которой был выложен тяжелыми плитами гладкого камня. Запах горящих дров смешивался с запахом кислого молока. Гирлянды лука, куски копченого мяса свисали с низких черных сводов. Сыры сохли на ивовых решетках, а перед гигантским камином две послушницы с засученными рукавами расторопно хлопотали у большого черного котла, в котором варился густой суп с капустой. Носилки поставили у огня, и сестра Леонардо наклонилась над больной. «Она очень бледна», — сказала она. «Я дам ей сердечных капель, а пока ей приготовят кровать». «Скажите мне, где эта дама?» — произнесла Катрин, которая твердо гнула свое. «Я с ней поговорю. Сама я тоже благородная дама». Сестра Леонардо на этот раз не сдержалась от смеха. «Я уже это знала», — сказала она, — «да хотя бы по вашей настойчивости. Я сама с ней поговорю, но заранее знаю ответ. Займитесь этой несчастной». Монахиня пошла в конец кухни. Катрин склонилась над Жилеттой, которая мало-помалу приходила в себя. Тогда Катрин решила пойти вслед Леонарде и нерешительно двинулась в направлении, в котором ушла монахиня. Она еще сомневалась, когда одна из женщин подошла к ней. «Я побуду с вашей спутницей», — сказала она. «Пойдите, займитесь вашим делом». Катрин улыбнулась в знак благодарности и устремилась за монахиней по ледяному сырому коридору, в конце которого она увидела дверь. Да, дама со сломанной ногой действительно обладала мощным голосом, ибо когда Катрин остановилась перед дверью, она услышала, как та вопила. «Мне не обойтись без моих женщин, сестра моя. Вы хотите, чтобы я отправила их в общий зал, в другой конец здания? Вот дьявольщина! Кровать всегда кровать, стоит она в той или другой комнате». Сестра Леонардо ответила что-то. Катрин не расслышала, так как в этот момент вспомнила, где же она слышала этот голос, такой знакомый, который произносил ругательство, не совсем подходящее к случаю. «Черт побери, сестра моя, пусть комнаты останутся при мне, ясно вам?» Катрин бросилась вперед, открыла дверь и вошла в комнату. Ей открылась маленькая и низенькая келья, в которой большая кровать с выцветшими занавесками и конической формы камин занимали почти все пространство. Переступив порог, она, потрясенная, застыла на месте. В кровати сидела обложенная множеством подушек большая и могучая женщина. Сестра Леонардо по сравнению с этой особой совсем потерялась. Среди густых белых волос дамы еще светились несколько рыжих прядей, а цвет лица, оживленный гневом, походил на цвет кирпича. Укрытая грудой одеял, она приподнималась на подушках. На ней был надет капот, подбитый лисой, великолепная белая рука, протянутая по направлению к сестре Леонарде, с некоторой угрозой выступала из широких рукавов. Скрип двери отвлек внимание дамы, и та, завидев женский силуэт у порога, завопила еще громче. «Ах так! Ко мне уже входит, как к мельнику! Кто это особо?» Почти задушенная волнением, разрываясь между желанием рассмеяться и расплакаться, Катрин прошла вперед до освещенного места. «Это только я!» «Дама Эрмингарда, вы что, меня забыли?» Окаменев от удивления на какое-то время, пожилая женщина так и осталась сидеть на месте. Глаза ее округлились, руки упали, рот беззвучно раскрылся, и она так побледнела, что Катрин испугалась. «Эрмингарда?» — спросила она с тревогой. «Вы разве не узнаете меня? Я вас напугала? Это же я! Я! Катрин! Катрин, моя малышка!» И это уже был настоящий вопль, который заставил подскочить сестру Леонарду. В следующий миг монахиня вынуждена была буквально обрушиться на даму, ибо, забыв о своей сломанной ноге, Эрмингарда де Шато-Вилен вот-вот собиралась выскочить из кровати и побежать к подруге. «Ваша нога, госпожа графиня! К черту мою ногу! Оставьте меня, черт подери, Катрин! Это же невозможно! Это же слишком необычно!» Она барахталась в руках сестры, но Катрин уже устремилась к ней. Обе женщины горячо обнялись и расцеловались, и некоторое время так и оставались, прижавшись друг к другу. Слезы радости брызнули из глаз молодой женщины. «Вы правы, это слишком необычно. Это уже чудо. О, Эрмингарда, так хорошо, что я свиделась с вами. Но как вы оказались здесь? А вы...»